Он встал и ушел. Она глянула на свою ладонь и чуть не вскрикнула, прижав другую руку к губам, бросила в траву шмеля. Он еще шевелился, но и ножки, и крылья были оторваны. Рикард, наконец, закруглился. А она все сидела, глядя, как ее родители вместе с родителями юной Роберта прошли к столам с кофе. Те и другие считались в своих ословских приходах крепкими семьями, как принято говорить в армии, и она знала, что за ней присматривают. Она пошла в сторону уборной, а за углом, когда никто уже не мог ее видеть, быстро метнулась в сенной сарай. «Знаешь, что это за штука?» — спросил Роберт. Глаза у него смеялись, а голос звучал басовито, не так, как прошлым летом. Лежа на сене, он обстругивал корешок складным ножом, который всегда носил с собой. Сейчас он поднял корешок вверх, и она разглядела, что это. Видела уже на картинках. Вся надежда, что в сарае темно, и он не заметит, как она покраснела. «Нет», — соврала она и села рядом на сено. Роберт смотрел на нее насмешливым взглядом, будто знал про нее что-то такое, чего она и сама не знала. Она тоже смотрела на него, откинулась назад, опершись на локти. «Его место вот тут». Рука Роберта неожиданно оказалась у нее под платьем. Она почувствовала деревяшку на внутренней стороне бедра. И прежде чем успела сдвинуть ноги, ткнулась в трусы. Роберт горячо дышал ей в шею. «Нет, Роберт», — прошептала она. «Я вырезал это специально для тебя», — шепнул он в ответ. «Перестань, я не хочу». «Ты говоришь нет? Мне?» У нее дух перехватило. Она не могла ни ответить, ни закричать. Но тут от двери послышался голос Юна. «Роберт, прекрати!» Она почувствовала, как он расслабился, отпустил ее, убрал руку. А деревяшка так и осталась, зажата у нее между бедер. «Поди сюда!» — скомандовал Юн, словно подзывая непослушную собаку. Роберт встал с коротким смешком, подмигнул ей и вышел к брату на солнце. Она села и принялась отряхивать с себя травинки, чувствуя одновременно и облегчение, и стыд. Облегчение от того, что Юн прекратил эту дикую игру. А стыд от того, что он, кажется, решил, будто здесь больше, чем игра. Позднее, во время молитвы перед ужином, она подняла голову и тотчас встретилась взглядом с Робертом. Он шевелил губами, произнося какое-то слово. Она не поняла, какое, но хихикнула. Вот сумасшедший. А она? Да, а она? Тоже сумасшедшая. Но совсем не так, как в 12 лет или в 13. Сейчас ей 14, и это куда серьезнее, важнее и интереснее. Она чувствовала, как внутри закипает смех, но по-прежнему лежала, буравя взглядом потолок. Тетя Сара под окном хрюкнула и перестала храпеть. На улице послышалось уханье. «Филин, что ли?» «Надо в уборную, по-маленькому. Не хочется вставать, но надо. Придется идти по мокрой от росы траве, мимо сенного сарая, темного и совсем чужого посреди ночи». Она закрыла глаза. «Нет, без толку». Вылезла из спального мешка, сунула ноги в сандалии и на цыпочках пробралась к двери. На небе кое-где виднелись звезды, но они скоро исчезнут. Ведь уже через час начнет рассветать. Прохладный воздух обвивал кожу, пока она спешила по тропинке, слушая непонятные ночные звуки. Какие-то насекомые, которых днем не видно и не слышно. Звери на охоте. Рикард говорил, что видел в роще лисиц. А может, звери и насекомые те же, что и днем? Просто звуки ночью другие. Меняются. Преображаются. Уборная одиноко стояла на пригорке, за сенным сараем, и по мере приближения как бы вырастала. Чудной кособокий домишко, сколоченный из некрашенных досок, кривых, растрескавшихся, серых от непогоды. Без окон, только в двери прорезь сердечком. А хуже всего, что никогда не знаешь, есть там кто или нет. Почему-то ей казалось, что там определенно кто-то сидит. Она покашляла. Если в кабинке кто-то есть, он может подать знак. Сорока взлетела с ветки на опушке. И все, тишина. Она шагнула на каменную ступеньку, взялась за чурочку, которая служила дверной ручкой, потянула на себя. Внутри было темно и пусто. Она перевела дух. Возле сиденья стоял карманный фонарик, но включать его незачем. Она подняла крышку сиденья, закрыла дверь и накинула крючок. Подобрала ночную рубашку, сняла трусы, села. В наступившей тишине словно бы послышались какие-то звуки. Явно не зверек, не сорока, не насекомое. Что-то быстро двигалось в высокой траве за уборной. Потом все заглушило журчание, но сердце у нее уже стучало, как молот. Ну вот. Она быстро натянула трусы и замерла в темноте, напрягая слух, но услышала только легкий шорох листьев да гулкие удары собственного сердца. Подождала, чтобы сердцебиение унялось, подняла крючок, открыла дверь. Темная фигура заслоняла почти весь проем. Должно быть, он тихонько караулил на ступеньках. Секунду спустя она лежала на сиденье, а он, стоя над ней, закрыл дверь. — Ты? — вырвалось у нее. — Я. — отозвался он чужим, дрожащим, сиплым голосом. Он навалился на нее. Глаза поблескивали в темноте, когда он до крови прокусил ей губу и одной рукой сорвал с нее трусы. А она лежала, как агнец под ножом, который сжег ей шею, меж тем, как он судорожно расстегивал брюки и прижимался к ней, словно течная собака. «Только пикни, на куски изрежу», — прошипел он. И она не пикнула. Ведь ей было всего 14, и она твердо верила, что если сосредоточиться и зажмурить глаза, то сквозь крышу увидишь звезды. Бог властен совершать такие вещи, если пожелает. Глава 2. Воскресенье, 13 декабря 2003 года. Визит. Он присматривался к своему отражению в вагонном окне, пытался понять, в чем секрет. Но не видел в лице, над красной шейной косынкой, ничего особенного. Обыкновенное, невыразительное лицо, глаза, волосы. На фоне стен туннеля между станциями Курсель и Терн такие же темные, как вечная ночь метро. На коленях у него лежала Монт, обещала снег, но парижские улицы там, наверху, под сплошными низкими тучами по-прежнему холодны и голы. Ноздри его расширились, втянули слабый, но вполне отчетливый запах сырого цемента, человеческого пота, жженого металла, одеколона, табака, влажной шерсти и желчной кислоты, совершенно неистребимый запах вагонов метро. Под напором воздуха от встречного поезда стекло завибрировало. В темноте за окном промелькнули тусклые прямоугольники света. Он сдвинул рука в пальто, взглянул на часы Seiko SQ50, полученные от одного из клиентов в счет оплаты. На стекле уже появились царапины, так что, может, они вовсе и не настоящая, а подделка. 7:45.